Глава 5. Код красный. Без 10:09 следующего дня Денис неспешной походкой вывернул из арки главного штаба. С любовью окинул взглядом привычный вид Дворцовой площади, Александровскую колонну и Зимний дворец. Вздохнул, поскольку, несмотря на ранний час, на площади уже суетились вездесущие туристы, бегая по брусчатке в поисках лучшего ракурса. Затем вытягивали палочки для селфи, строили рожицы и старались запечатлеть собственные довольные, улыбающиеся моськи на фоне всего этого великолепия. Складывалось впечатление, что времени для восхищения историческими памятниками у них просто не находилось, и главной целью являлась возможность зачекиниться для галочки, мол, «Я тут был, так что, друзья, ставьте мне лайки в социальной сети». Денис еще раз вздохнул и уже было собрался двинуться дальше, как вдруг увидел бешено несущийся со стороны Дворцового моста розовый мини-купер. «Какая-нибудь молоденькая фифа на подаренном папиком автомобиле выпендривается», — подумал Денис и покачал головой. Поравнявшись с Александровской колонной и не думая сворачивать на Невский, купер вдруг резко ушел влево, пересекая встречную полосу, чуть было не зацепил новенький БМВ, который со свистом затормозил. Мини же с ремом въехал на Дворцовую. Водитель дернул ручник, пустив машину в контролируемый занос, и та, дрифтуя, понеслась прямо на Фадеева. «Какого черта творит эта психованная?» Ужаснулся Денис и уже было собрался отскочить в сторону, но купер вдруг резко затормозил прямо у поребрика. Дверца машины отворилась, и из нее выскочила взъерошенная Юля. Прическа а-ля ушки спаниеля явно была сооружена на скорую руку. «И почему это я не удивлен?» — подумал Денис. «Тебе Громов уже звонил?» — сходу задала вопрос Юля. «А поздороваться?» — постарался пошутить Фадеев, но девушка строго сдвинула брови, и Денис понял, что что-то стряслось. «Он сказал мне, что код красный!» — заявила Юля. В ее руке блеснул уже знакомый космического вида вейп. Девушка нервно затянулась и выпустила в Дениса пар с ароматом барбариса. «Я еще ни разу не слышал о красном коде. Это значит, что произошло что-то невероятное. Тогда поспешим!» Кивнул Денис и направился ко входу в главный штаб. Но не успели они ступить и шагу, как дорогу им преградили запыхавшиеся гаишники, извечно дежурившие на пересечении Невского и Адмиралтейского проспектов. «Это ваша машина, девушка?» Указывая на розовый мини-купер, строго спросил один. «Да, и что?» Грубо ответила Юля. «Девушка, да вы хоть понимаете, что...» «Так, успокойся, мальчик!» Выпустила колючки рыженький ежик и полезла в сумочку. «Простите ее», — заговорил Денис. «Может быть, договоримся на первый раз?» «Никаких договоримся!» — строго произнес гаишник. «Вот именно!» Оторвалась от наплечной кладовой Юля, затянулась вейпом и нагло выпустила в лицо гаишнику клуб пара. Такого, что его лицо даже скрылось на секунду в белом барбарисовом облаке. «Договариваться не будем. Вы просто сейчас же свалите отсюда, мальчики, и все!» «Что она творит?» Хлопнув себя по лбу, подумал Денис. Гаишники тоже выпучили глаза от такой наглости, а Юля вдруг раскрыла перед их лицами какое-то удостоверение, взглянув на которое, представители закона даже раскрыли рты. «Простите, мы же не знали!» Забормотал один из гаишников. «Прощаю!» Бросила Юля. «Но только на первый раз!» И не говоря больше ни слова, девушка зашагала ко входу в главный штаб, продолжая дымить электронным испарителем. «А когда я такую ксиву получу?» Нагнав ее, спросил Денис. «Как только, так сразу!» Отмахнулась Юля. Они вошли в главный штаб, прошли контроль, по потайному лифту спустились глубоко под землю и оказались в отделе защиты истинности истории и граждан, попавших в петлю времени. Когда дверь лифта отъехала в сторону, Денис сразу же понял, что действительно случилось что-то из ряда вон выходящее. Все в отделе стояло на ушах. Люди суетились, носясь взад-вперед. Быстрой походкой Юля направилась в кабинет шефа. Денис поспешил следом. «Где вас черти носят?» С порога заявил господин с длинными напомаженными усами, приплюснутыми на кончиках и в котелке, голосом шефа. Покрой его черного пальто с меховым воротником отдавал началом 20 века. На столе лежала деревянная трость. За этим же столом уже сидели Катенька и Максим Эдуардович с испуганными глазами и еще какой-то мужик с бородой-лопатой в красной рубахе, драном тулупе и залатанных штанах, заправленных в высокие сапоги. Не сразу, но Денис признал в этом крестьянине Игорька. «Маленький форс-мажорчик у входа», — развел руками Денис. «Что случилось?» «Я не понимаю, как так вышло, но мы не обнаружили ее сразу». Сдвинув съехавшие очки, взволнованно затараторил профессор Лыков. «А когда заметили, она уже почти захлопнулась. Вы понимаете, уже почти захлопнулась. Кто знает, чего он там успел натворить». «Кто натворить? И что захлопнулось?» Не поняв ни единого слова, спросил Фадеев. «Дыра, Денис», — ответил Громов. «Так мы называем межпространственный разрыв в материи. Но времени на объяснение нет. Дыра может затянуться в ближайшие часы, поэтому мы с Игорьком отправляемся немедленно. Юленька, даю вам с Денисом максимум полчаса на введение в курс дела и подготовку. Судя по скорости затягивания разрыва, это сутки в прошлом. За это время я рассчитываю, что мы сможем обнаружить нашего попаданца». «Я поняла», — кивнула девушка. «Хорошо, тогда до встречи», — произнес шеф, и они с Игорьком разом нажали на кнопки переместителей. Две ярких белых вспышки, и кабинет Громова опустел на две персоны. «Катя, рассказывай!» Усевшись на стул, тут же потребовала Юля. Секретарша Громова нажала на кнопку пульта, и на большом мониторе, висевшем на стене, появилось фото. Мужчина средних лет, с черными, как смоль, волосами и выразительным взглядом, будто проникающим в душу. Казалось, что обладатель этих глаз незримо присутствует в комнате и смотрит на присутствующих свысока. «Суровые у него глазки!» Денис даже поежился. «Согласна», — кивнула Катя. «И это неудивительно. Сам попаданец тоже весьма необычный персонаж. Емельян Федорович Сатановский, 1974 года рождения. Не женат, детей нет». Блондинка защелкала пультом. Фотография на экране сменилась. Суровый 40-летний мужчина превратился в молодого улыбающегося парня с самовлюбленным взглядом, который пользуется популярностью противоположного пола с юности. «По первому незаконченному образованию врач, по убеждениям монархист. В студенчестве являлся членом малоизвестной радикальной группы «Белый террор», целью которого являлось свержение законной власти и возрождение монархии. Группа оказалась быстро раскрыта правоохранительными органами и арестована». На экране одна за другой стали появляться фотографии заседаний общества, а затем арест, на котором молодой студент самоуверенным взглядом оказался закован в наручники. «Сатановский отсидел 10 лет. В тюрьме экстерном получил высшее образование, дипломированный психолог. Также там, в тюрьме, увлекся религией и мистикой. С его слов, там он узрел Бога, и Бог поручил ему великую миссию. После тюрьмы простым паломником странствовал по России. Жил в монастырях, учился у псевдоколдунов, сибирских шаманов и экстрасенсов. Также в совершенстве овладел гипнозом. Сам величает себя светлым магом. Участвовал в шоу «Сражение экстрасенсов», где одержал победу и приобрел определенную славу». Фотографии меняющегося Сатановского сменились на видео, где гордый мужчина в черной мантии под звук аплодисментов поднял статуэтку победителя телешоу. «А я-то думаю, рожа знакомая!» — воскликнул Денис. «Рада, что ты смотришь всякую муть!» — фыркнула Юля. «Но не перебивай, будь добр. Катя, продолжай!» Секретарша Громова кивнула. «После шоу наш попаданец объявил себя новым мессией и основал секту с довольно радикальными взглядами. Оргии, полное подавление человеческой воли и подчинение мессии – это еще не самое страшное, что происходило на собраниях секты». Фотографии на экране замелькали вновь. Люди с восхищением и собачьей преданностью в глазах взирали на Сатановского. Низко кланялись, валяясь у него в ногах. Обнаженные женщины получали удары плетью по округлым попкам – и при этом с благоговением взирали на своего истязателя. А затем иллюстрации из рода Ню сменились еще более откровенными снимками, которым бы позавидовали многие порносайты. «А мужик отрывался на полную!» — присвистнул Денис. Юля с Катей переглянулись. Обе, как по команде, фыркнули. Рыженький ежик закатила глаза и покачала головой, а сексапильная блондинка бросила на Дениса укоризненный взгляд и продолжила. Но не только удовлетворение собственных материальных потребностей и плотских желаний входило в деятельность секты. Главной задачей, опять же, являлось возрождение монархии. Монархический путь, как часто говорил Сатановский, это единственный способ спасти Россию и искупить все ее грехи. «Горбатова могила исправит», — фыркнула Юля. После всего этого неудивительно, что нашим будущим попаданцам вновь заинтересовались правоохранительные органы, — продолжала Катя. Деятельность его организации была признана незаконной, все активы конфискованы, а сам Сатановский помещен под арест. Но не прошло и нескольких дней, как он вдруг исчез из камеры предварительного заключения. Это произошло 5 дней назад. «Пять дней назад?» — вскричала Юля и выпучила глаза на Лыкова. «Прости, Юленька!» — виновато потупился профессор. «Но я сам не понимаю, почему наши уловители дали сбой, и мы не сразу смогли засечь этот разрыв материи». «Но ведь это значит, что там, в прошлом, могло пройти почти десятилетие!» Юля выглядела ошарашенно, да и было чем. Денис это понял сразу. «Вот черт!» — выругался он. «Только не говорите, что этот помешанный на монархии деградант попал в Россию начала 20 века!» «Извини, Денис!» — Катя смущенно пожала плечами. «Но я вынуждена это констатировать». «Срань господня!» Фадеев хлопнул себя по лбу. «С его опытом и способностями он же там таких дров наломать может!» «Вот именно!» Юля резко поднялась из-за стола. «Спасибо за информацию, Катя! Денис, не будем терять время попусту! За мной!» И она пулей выскочила из кабинета. Фадеев ломанулся следом. Через минуту девушка открыла дверь незнакомой Денису комнаты и зажгла свет. Это оказалось большое помещение, напоминающее театральную гардеробную. Длинные ряды вешалок уходили вдаль и терялись в глубине комнаты. Для удобства все ряды были подписаны. Юля быстро и уверенно зашагала по лабиринту платьев и костюмов различных эпох. Денис лишь успевал читать названия. «Римская империя», на вешалках латы легионеров во всеоружии, тоги горожан и знати и даже несколько гладиаторских доспехов. Средневековая Европа. Рыцарские доспехи, цветастые дамские платья, камзолы, Древняя Русь, боярские шубы, крестьянские одежды, майя, инки, Египет, раннее царство. У Дениса зарябило в глазах от всего этого обилия. Лучшие театры мира позавидовали бы сей коллекции. И, наконец, Российская империя. Юля прошлась вдоль длинного ряда вешалок, минуя платья эпохи Петра и Екатерины, Павла и Александров, и остановилась у надписи «Начало 20 века». «Выбирай!» Уверенно хватая с вешалки длинное синее платье и замысловатую шляпу с перьями и тонкой вуалью, сказала девушка. «Но только разумно. Помни, что наш попаданец может крутиться в самых высших кругах, поэтому костюм крестьянина будет бесполезен. К тому же для подобных ролей у нас всегда есть Игорек». «Не первый раз замужем!» Отмахнулся Денис, прицениваясь к строгому костюму столичного денди. Черный цилиндр и атласные белые перчатки тоже пришлись по душе. Не церемонясь, Юля скинула с себя пиджак и расстегнула молнию на юбке. Денис с любопытством повернул голову в ее сторону, за что сразу же получил туфлей в лоб. «Отвернись, нахал!» – потребовала девушка. «Как скажешь!» – пожал плечами Денис, и чтобы в очередной раз не злить ежика, отошел за вешалку и стал переодеваться. Через несколько минут процедура переодевания закончилась, и Фадеев с любопытством подошел к зеркалу. Костюмчик как с иголочки. Цилиндр тоже смотрелся неплохо, но чего-то не хватало. Недолго думая, Денис повязал галстук-бабочку и вновь предстал перед зеркалом настоящим франтом. «Лицо у тебя сильно пролетарское». Юля вынырнула из-за рядов вешалок в длинном синем платье, винтажных серьгах и алмазном ожерелье, наверняка являющемся дешевой подделкой. Наночасы переместителя на ее запястье уже приняли форму изящного золотого браслета. «Опять издеваешься?» Денис сдвинул брови и обиженно посмотрел на Юлю. Да, генеалогическое древо его семьи не уходило корнями в дворянские роды, но барские земли его предки тоже не копали. «Не обижайся ты», — пожала плечами ежик. «Просто чего-то тебе не хватает». «Ага, знаю». Юля подскочила к стеклянному шкафчику, на полках которого лежали парики, накладные бороды и прочие волосяные покровы. Найдя, что искала, девушка подошла к Денису и аккуратно налепила на него тонкие усики, а затем нежно пригладила их пальчиками. «Вот так гораздо лучше. констатировала она. Фадеев взглянул на себя в зеркало. Действительно, тонкие черные усики придали его образу завершенность. Денис сделал горделивый вид, примеряя на себя образ немного высокомерного столичного денди, и Юля вдруг рассмеялась. «Ну прям граф Фадеев!» «Сударыня, вам что-то не нравится?» Подпуская к голосу нотки высокомерия, осведомился Денис. Юля подняла ручки перед собой. «Ну что вы, граф, как можно?» Девушка рассмеялась и вновь принялась шарить в стеклянном шкафу. Через несколько минут она извлекла на волю черный парик, сплетенный в замысловатую женскую прическу, модную среди дам высшего света в начале 20-го столетия. Еще несколько минут потребовалось на то, чтобы придать этому парику должное положение на голове. Затем Юля аккуратно пристроила сверху шляпку, немного критично взглянула на себя в зеркало, задумалась и, достав какую-то коробочку, извлекла оттуда мушку и налепила ее над верхней губой. Еще одним дополнением послужили длинные перчатки тонкого шелка до локтей. «Мадам, вы истинная графиня!» — восхитился Денис. Юлия сделала книксон. «Благодарю вас, милейший!» — улыбнулась она. «Но даме не хватает шубки. И подащите себе какое-нибудь пальто, ведь в нашем суровом петербургском климате, сами знаете, возможны и заморозки». Денис отвесил поклон и удалился на поиски верхней одежды. А Юля осталась, чтобы припудрить личико и довести до совершенства и без того идеальный образ. Через несколько минут Фадеев вернулся в черном пальто с бобровым воротником и с короткой норковой шубкой. «Боже, какая банальщина и безвкусица!» — вздохнула Юля, увидев шубку. «Ну да ладно. Времени на поиски новой уже нет. Мы и так израсходовали отпущенный нам запас. Держи!» Она протянула Денису импульсный пистолет. «Заслужил!» «Круто!» Фадеев спрятал пистолет за пазуху. «Так, глядишь, я вскоре и до волшебной ксивы дорасту!» «Возможно!» Пожала плечами Юля и, поднеся золотой браслет к губам, нажала на кнопку переговорника. «Максим Эдуардович, мы готовы! Код 0267. Запускайте программу межвременного проникновения!» «Код принят, Юленька!» Донесся голос профессора. «Программа запущена! Ни пуха, ни пера вам! Надеюсь, еще не поздно!» «К черту!» сказала Юля и, взяв Дениса за руку, нажала на кнопку переместителя. В следующую секунду платье и костюмы в гардеробной заплясали вокруг. Краски наполнились соком и закружились юлою, создавая историко-психоделический смерч. Очередная яркая вспышка и видение из прошлого накрыли перемещающихся с головой. «Я ухожу!» Прозвучала сакраментальная фраза Бориса Николаевича Ельцина, и порог 21 века пройден. Книга воспоминаний человечества, или же памяти самой Земли, перелистнулись назад, век 20-й. Очередная яркая вспышка, и внимание всего мира приковало к себе Чернобыльская АЭС. Олимпийский мишка взметнулся ввысь, унося видение к небу и дальше, где в космосе произошла легендарная стыковка кораблей «Союз-19» и «Аполлон». Боль и страдания. Перед глазами предстали ужасы Второй мировой. Безжалостные бойни, блокада Ленинграда. Обессилевшие, голодающие и замерзающие люди в страхе ожидают очередной бомбежки фашистских самолетов. Денис зажмурился и постарался отогнать кошмарные видения. Блокада любимого города прошла шрамом и по его семье. Но ужасы 20 века на этом не заканчивались. Они сменились печами Освенцима и Бухенвальда. Вынести подобное даже в видениях было непросто, и Фадеев сжал Юлину теплую ладошку, с облегчением почувствовав, как та крепко отозвалась. Похоже, девушка сейчас переживала те же страхи, и поддержка оказалась необходима даже стойкому ежику. Кровавый красный террор, разрушение храмов, кресты падают с церквей, расстрел царской семьи и довольное ухмыляющееся лицо главного экспериментатора всех времен и народов, породившего советский 20 век, Владимира Ильича Ленина на броневике. Вот что последним увидел Денис, прежде чем его ноги ощутили твердую поверхность. «Почему? Почему мы всегда стремимся все разрушать?» Сверлило в мозгу, поскольку видения пусть и прошли, но пережитое не отпустило до конца. «Почему войн, крови и террора в истории человечества больше, чем счастливых светлых моментов прогресса и радости?» «Денис! Отпусти меня!» — раздался требовательный Юлин голосок. Фадеев разжал руку и встряхнул головой, отгоняя горькие мысли. «Прости», — ответил он и огляделся. Было темно и прохладно. Царствовала зимняя петроградская ночь. Вокруг лежал снег, белый, мягкий и пушистый. Хлопья сыпались сверху, покрывая обнаженные деревья, лавочки и совсем недавно вычищенную тропинку. Вдалеке тускло мерцали электрические фонари. И виднелось желтое здание бывших или в данный временной период нынешних казарм Павловского гренадерского полка. Было спокойно, как никогда. Кровавая революция еще не произошла, но это спокойствие уже казалось обманчивым, как пресловутое затишье перед пресловутой бурей. Фадеев взглянул на Юлю. Белые снежинки, вальсирующие в воздухе, опускались и на нее, падая на шляпку и прикрывающую лицо сетку вуали. Из-под шляпки торчали черные волосы парика, алые губки стиснуты, а карие глаза взирали на Дениса с какой-то тревогой. «Не думай об этом», — заявила Юля. «Не думай о чем». «Я тоже при перемещении видела много чего ужасного», — произнесла девушка. «Поэтому я знаю, о чем ты можешь думать, Денис». «И о чем же?» «Неважно». Она вдруг отвела взгляд и, глядя на блестящий снежный ковер, продолжила. «Важно лишь то, что историю менять нельзя, и то, что уже случилось, включая все войны и ужасы, предотвращать ни в коем случае не стоит, как бы этого ни хотелось. Пойми, я тебе как квантовый физик-теоретик заявляю, что предотвращение одной беды приведет лишь к всплеску возмущения времени, что в дальнейшем повлечет увеличение этих самых бед в геометрической прогрессии. Таков ответ времени на вмешательство в истинный ход вещей. Поэтому мы и стоим на страже истинности истории, не давая никому ничего изменить. Мы не боги, Денис. Мы не вправе ничего менять. Мы лишь стражи времени, и такова наша работа». «Это твои слова или слова Громова?» Юлия опешила. Брови ее нахмурились, и не сразу, но она произнесла. «Какая к черту разница, Денис?» «Да, в общем-то, никакой», — пожал плечами Фадеев. «В любом случае, я все это понимаю. И про то, что ничего нельзя менять, и про то, как это опасно, и про твое теоретическое увеличение бед в прогрессии. Поэтому ни о чем подобном я и не думал», — соврал он. «Точно?» Юля с подозрением прищурилась. «Не суди меня по себе», — отмахнулся он. «Да я...» Девушка стиснула губки и покраснела. Похоже, Денис угодил в самое яблочко. Юля сложила на груди руки и, зыркнув на него ежиком, произнесла. «И вообще, если хочешь знать, я просто хотела поддержать тебя!» «Опа!» – опешил Денис. «А об этом я и не подумал». Он открыл рот, чтобы извиниться, но тут прохладный петроградский ветерок донес до них слова. «Вот вы где! Ну, наконец!»